Среди них не нашлось ни одной с такими же золотистыми волосами, как у тебя. Ни одна не знала, как успокоить меня добрыми словами, как делаешь ты. Но это так естественно. Мы понимаем друг друга. Мы вместе провели детство. Вот почему ни один молодой человек не кажется мне таким же красивым, как мой брат Чезаре. А как насчет твоего брата Джованни? Лукреция, вспомнив об их старой игре в соперничество, сделала вид, что раздумывает. «Да, он был очень красив», — проговорила она, после чего, заметив снова появившееся на его лице мрачное выражение, быстро добавила. «Во всяком случае, мне так казалось, пока я не сравнивала его с тобой». «Ты не говорила бы так, если бы он сейчас был здесь с нами», — с упреком сказал Чезаре. «Сказала бы, клянусь, он скоро приедет, и тогда я покажу, что люблю тебя сильнее». Кто знает, каким манерам он там обучился в своей Испании, но, несомненно, он будет всем казаться неотразимым, каким считает его наш отец. «Давай не будем говорить о нем. Значит, ты слышал, что у меня будет муж?» Он положил ей руки на плечи, заглянул в глаза и медленно произнес. «Я предпочел бы говорить скорее о Джованни, о его красоте, чем о подобных вещах». Ее широко распахнутые голубые глаза и невинно светившиеся в них вызвали в нем прилив нежности, что выглядело для него необычным. «Тебе не нравится наш союз с Сфорца?» — спросила она. «Я слышала, что король Арагонский крайне недоволен этим. Чезаре, если ты против этого брака, и у тебя есть веские причины, может, тогда ты поговоришь с отцом?» Он отрицательно покачал головой. «Маленькая моя Лукреция», — спокойно сказал он, — «моя дорогая, кто бы ни стал твоим мужем, я все равно буду ненавидеть его». Наступил жаркий день. По всему городу развесили флаги. Лев на гербе Сфорца соседствовал с буйволом Борджиа, и каждый балкон, каждая крыша, так же, как и улицы, были заполнены желающими увидеть, как будет въезжать в Рим жених, выбранный папой для своей дочери. Джованни был вдовец 26 лет с замкнутым характером. Предложенные ему сделки отнесся с некоторым подозрением. 13-летняя девочка, которая должна была стать его женой, ничего сама по себе для него не значила. Он слышал о ее красоте, но оставался холоден, его нельзя было соблазнить красотой. Выгоды заключения этого брака многим казались очевидными. Но он не доверял Борджиа. Огромное приданое, обещанное за девочкой, 31 тысяча дукатов, не будет передано ему, пока Лукреция не станет его женой. А папа поставил жесткое условие, что брак останется формальным, поскольку невеста еще слишком молода. В случае, если она умрет бездетной, деньги перейдут ее брату Джованни, герцогу Гандии. Сфорца испытывал настоящую робость, вероятно, объяснявшуюся тем фактом, что он происходил из боковой ветви Сфорца из Милана. Он был незаконным сыном Костанцо, властителя Кастиньола и Пизаро, но тем не менее унаследовал состояние своего отца. Сейчас он нуждался в деньгах, и женитьба на богатой девочке сулила блестящие перспективы. Он был честолюбив, и если бы мог доверять замыслам Александра, чувствовал бы себя счастливым. Но он не мог избавиться от накатившего чувства тревоги, когда трубы и фанфары известили о его приближении. Проезжая по Порте дель Пополо, он видел посланные кардиналами и знатными горожанами свиты, чтобы приветствовать его приезд в Рим. Среди знати он заметил двух молодых людей, выделявшихся среди прочих богатством одежды и элегантностью. Эти юноши были самыми красивыми молодыми людьми, каких когда-либо видел Сфорца. Потому как они держали себя, он мог догадаться, кто они такие. Он возблагодарил судьбу, что умеет неплохо держаться в седле, одет в пышные одежды и убран золотыми браслетами и ожерельями, одолженными им по такому случаю. Младший из этих юношей был герцогом, недавно вернувшимся из Испании. Он в самом деле казался невероятно красивым. Вид у него был необычным. Проведя долгое время в Испании, он теперь вел себя как испанец. Несмотря на торжественность Джованни, можно было легко догадаться, что он умел быть веселым и легкомысленным. Но внимание Сфорца приковал к себе другой юноша, постарше. Это был Чезаре Борджи, архиепископ Валенсии. Сфорца слышал о нем такие рассказы, воспоминания которых заставляли содрогаться. Он тоже был красив, но мрачной красотой. Несомненно, он был очень привлекателен, такой везде окажется в центре внимания. Сфорца догадывался, что внимание большинства женщин, наблюдавших за торжественной церемонией с крыши балконов, обращено на этого человека. Что в нем завораживало? Он был превосходно одет, драгоценности сияли, но не так, как на его брате. Или манера держать себя выделяла его из всех? Может, проявлялась его гордость, превосходившая гордость всех остальных? Бесспорно, это был бог среди людей. Сфорца решил больше над этим не задумываться. Единственное, что он знал, так это вот что. К Александру он относится с подозрением, а в присутствии сына ощущает еще большую тревогу. Но пока его встречали дружески и тепло. Кавалькада, миновав Кампо ди Фьоре, молодые люди Чезаре, Джованни и Сфорца в центре, проехала мост Святого Ангела и остановилась перед дворцом Санта-Марии. Сфорца поднял голову. На балконе стояла девочка с золотистыми волосами, на ней было малиновое платье, украшенное рубинами и жемчугом. Она ухватилась за колонну, солнечные лучи играли на драгоценных камнях. Она посмотрела вниз на своих братьев и на человека, который должен стать ее мужем. Ей было 13 лет, и ее близкие не успели еще лишить ее романтических мечтаний. Она улыбнулась и подняла руку в знак приветствия. Сфорца мрачно смотрел на нее. Ее юная красота не взволновала его. Он помнил о братьях, ехавших по обеих сторонам, и не переставал гадать, насколько можно доверять им и Александру. Дворец Санта-Марии лихорадил от волнения. Повсюду слышался гомон, крики, топот. Портные парикмахеры заполнили комнаты. Духовник Лукреции так долго оставался в ее покоях, что те, кто должен был подготовить ее физически, начинали терять терпение. Стояла сильная жара. Был июнь, и Лукреция ощущала, как давит вес свадебного платья, расшитого золотом и украшенного драгоценными камнями, стоившими 15 000 дукатов. Золотистые волосы охватывала сеточка, украшенная драгоценностями. Адриана и Джулина стояли на том, чтобы накрасить Лукреции лицо и выщипать брови, и придать ей вид модной элегантной дамы. Лукреция никогда в жизни не испытывала такого волнения. Возможно, платье казалось слишком тяжелым в такой жаркий день, но девушку это не особенно волновало, поскольку она обожала наряжаться. Она размышляла о церемонии и о людях, которые соберутся, чтобы посмотреть на нее по дороге из ее дворца в Ватикан. Она думала о себе, спокойной и прекрасной, виновнице торжества, окруженной пажами и рабами, которые должны были разбрасывать гирлянды ароматных цветов перед ней, когда она направится к Ватикану. Она едва вспомнила о своем женихе. Замужество совсем не должно заставлять человека задумываться над тем, что его ожидает. Такой вывод сделала для себя Лукреция из того, что видела вокруг изо дня в день. Джованни Сфорца оказался ей старым. Он редко улыбался. Глаза его не вспыхивали, как глаза ее братьев. Он был совсем не похож на них, казался серьезным и немножко суровым. «Но она не должна стать его настоящей женой», — объяснила ей Джулия, «если только сама она не будет настаивать на этом. Она останется в Риме, так что для Лукреции свадьба означала только пышное зрелище, центральной фигурой которого была она сама». Джулия хлопнула в ладоши и сказала, «Приведите рабыню, чтобы госпожа Лукреция могла посмотреть на нее». Слуги поклонились, и очень скоро перед Лукрецией предстала негритянка-карлица. Она была наряжена